Хотя она изучала его всего несколько десятилетий, она также обнаружила, что очень талантлива в исследованиях родословных. Она была очень счастлива, что смогла помочь Элли. Год спустя, после начального этапа эксперимента, ход эксперимента уже превысил 40%. Даже Элли был ошеломлен, потому что не ожидал, что все пройдет так гладко. Он мог только догадываться, что это может быть как-то связано с его полусплавленным состоянием магов и колдунов. Конечно, это также имело какое-то отношение к помощи Вивики, Джованни и Артиса. В течение этого года развитие Блаудли Нитавер неуклонно продвигалось. В прошлом году более дюжины воинов присоединились к башне родословных, став заслуженной высшей силой в западном регионе. Его сфера влияния охватывала северные и восточные регионы, и оно было почти наравне с сердцем бездны. Что касается сердца бездны, то в этом году оно на удивление не сделало никаких движений, как будто его вообще нельзя было беспокоить. Элли был очень осторожен в этом. Хотя сердце бездны выглядело честным, только он знал, насколько оно было нечестным. Еще один день. Элли делал анализ крови Джованни, медленно беря немного его крови, богатой по закону огня. Джованни выглядел так, будто уже привык к этому. Но вдруг он увидел, что движения Элли резко остановились, а на его лице появилось расслабленное выражение. «Элли, что случилось?» – спросил Джованни. «Есть гость, следуй за мной». Элли улыбнулся и сказал королю драконов рядом с ним. «Два человека, два полушаговых колдуна пятого круга. Вдвоем они не имели большого значения. Он вполне мог с ними справиться. Более того, они наконец-то были здесь, что заставило его почувствовать облегчение. Хороший». Джованни растерянно кивнул. Элли пошел к задней части долины, и он быстро последовал за ним. Разумеется, Илай не забыл испытать кости судьбы. С его преимуществом на домашнем поле и Джованни рядом было 20. Это было решено. Вдалеке Артис смотрел, как они уходят, и не обращал на них внимания. Он просто пошел спать в другом направлении. Другие существа земли Грасси тоже не придавали этому большого значения. Они просто думали, что Элли и король драконов отправились в путешествие в лесу. Туман и Лус направились к травянистой земле. Оба были очень спокойны и совершенно не выглядели обеспокоенными, как будто они не знали, что находится рядом с землей Грасси. В отличие от Тумана, Лус выглядел сильным мужчиной. Он был ростом 2-5 метра, а его мускулы стягивали мантию колдуна. У него было высокомерное выражение лица. «Туман, в этом нет необходимости. Всего один Элли. Мы должны прийти вдвоем». Лаус небрежно взмахнул рукой и сломал стоявшее перед ним стометровое дерево. «Этот чернокнижник может быть более могущественным, чем вы думаете». Туман взглянул на него. Хотя он смотрел на Элли свысока, он все еще был очень осторожен. В конце концов, он привел башню родословной к этому уровню за 100 лет. Хотя он лично не испытывал этого, он знал, что это не то, на что способны обычные колдуны. Для этого требовалась не только боевая мощь, поэтому не было слишком много, чтобы быть осторожным. Хаем, Лус равнодушно пожал плечами. По сравнению с Туманом его статус в глазах Нерона был несколько ниже, но по силе ничуть не уступал. Он тоже был на уровне полушага пятого круга, так что никакого уважения к Туману у него не было. Посмотри на свою трусость. Я справлюсь сам. Так уж случилось, что я давно не видел крови. С тех пор, как меня мутировал лорд, я чувствую себя очень некомфортно, не видя крови в течение дня. Лус улыбнулся. Туман был беспомощен. Внезапно лес перед ними затрясся, и вдруг появилась фигура. Это был Элли. Он все еще был полностью вооружен, не упуская ни одной части магического снаряжения. В левой руке у него была волшебная книга, а в правой – волшебный посох. Туман уже видел Элли раньше, поэтому, увидев полностью вооруженного Элли, он сначала остолбенел, потом его глаза расширились. Их просто так обнаружили. В этот момент Лоус, стоявший сбоку, не узнал Элли. Он посмотрел на пришедшего человека и зловеще улыбнулся. «Просто мило, кто-то действительно столкнулся с нами. Мы можем выпить немного свежей крови позже». Кровь, услышав слова колдуна, Илай слегка приподнял брови. «Неужели люди из сердца бездны стали такими ненормальными? Не может быть». Лус прошел вперед и добродушно улыбнулся. «Малыш, прежде чем ты умрешь, у меня к тебе вопрос. Ты знаешь, где Элли? Если ты знаешь, может быть, я смогу отпустить тебя на этот раз. Ты меня не узнаешь?» Элли был немного удивлен. Было очевидно, что они вдвоем приехали туда ради Элли, но этот человек на самом деле не знал его лица. Туман, находившийся недалеко, тоже закрыл лицо и ткнул Лауса рукой. Луз в замешательстве обернулся. «Это Илай, наша цель», — Туман указал на Или, который был недалеко. «Ты Или?» Луз тоже был ошеломлен. Он повернул голову и посмотрел на колдуна неподалеку. Он согласно кивнул. Уголок рта Луса дернулся, а лицо потемнело. Он посмотрел на Или и сказал: «Все в порядке, я просто обязан тебя убить». «Хорошо, попробуйте». Или улыбнулся. У человека перед ним была такая же аура, как у Джованни, может быть, даже немного слабее. Он протянул руку, и вдруг появилась тень. Бесконечные тени внезапно собрались внутри. В то же время статуя за городом вдалеке внезапно испустила свет, охвативший 7-8 километров и обрушившийся на Или. Благословение веры. Дыхание теневого дракона. Зрачки Луса расширились. Это сила. Как это было возможно? И что это был за свет? Глаза Луса расширились, и вокруг его тела внезапно появилась черно-красная лавовая броня. Его глаза тоже покраснели. Туман, стоявший сбоку, тоже расширил глаза и быстро увернулся в сторону. Это сила, ФЦК, Чармансион продает фальшивые новости. Слишком много фейковых новостей. Но в этот момент тень в руке Илая уже собралась, так что Илай внес небольшое изменение. Тень мгновенно превратилась в теневой длинный меч. Слэш. Эли нежно помахал ею. Черная тень пронеслась по земле и превратилась в дугу волн меча, летевшую к Лусу. Глаза Луса были готовы вылезти из орбит, но в мгновение ока он растворился в тени. Тень не остановилась, когда прошла мимо Луса. Вместо этого он взмыл в небо. Море облаков в небе тоже разделилось на две части. Это было великолепное зрелище. Когда земля раскололась на сотни метров в ширину, на земле появилась огромная трещина, как будто произошло сильное землетрясение. Когда тень рассеялась, фигура Луса осталась на том же месте, но выражение его лица было неподвижным. Хотя на его теле не было ран, его глаза были тусклыми и безжизненными. Его дух уже умер. «Похоже, я неплохо владею мечом». Эли улыбнулся, демонстрируя расслабленную улыбку. В этот момент силой веры ему было очень легко отыграть полушаговый пятый круг. Конечно, было еще одно, о чем он не забыл. Он посмотрел в сторону. Как это возможно? Тело Тумана дрожало, когда он смотрел на сцену перед собой и Лусом, который умер менее чем за 5 секунд. Эли был лжецом. Он определенно оказался сильнее, чем ожидалось. Как это могло быть вершиной сияющего солнца? К черту очаровательный особняк. Он был слишком силен. Он определенно не подходил ему. Что ему делать? Бой? Нет, если бы это был бой, Туман точно не стал бы убивать Эли. Тогда он мог только бежать. Туман стиснул зубы и приготовился развернуться и убежать. Однако, когда он обернулся, то увидел неподалеку красного дракона, уставившегося на него. Его аура была даже сильнее, чем у Луса. Король драконов Зеленого Поля. Губы Тумана снова дернулись. Эта внешность, несомненно, была тем королем драконов. Но разве он не вернулся в Гринфилд? Туман чувствовал, что вот-вот упадет в обморок. Все, что он пережил сегодня, было ударом по его уверенности, в любой момент рухнуло его мировоззрение. Он также понимал, насколько они недооценили Илая. Нет, это была Таб-звезда. Как хорошо он умел прятать свои карты. Конечно, самым важным сейчас было защитить собственную жизнь. Он снова повернулся, чтобы посмотреть на Или, глубоко вздохнул и сказал дрожащим голосом: «Или, на самом деле мы здесь, чтобы навестить тебя от имени сердца бездны. Что вы пытаетесь сделать, делая это?» У него была поддержка Хиартов Кхиабыс. Он чувствовал, что пока он упомянет об этом, этого будет не слишком много. Элиан Ли ухмыльнулась. «Ты пробрался в заднюю гору моего дома, и при этом вы два чернокнижника пятого круга на полшага, и вы говорите мне, что вы здесь, чтобы навестить меня». Не было сомнений, что Нерон готовился избавиться от него. Покачав головой, Эли снова протянул руку и сказал Туману: «Не верю». Туман был потрясен, когда увидел, что Эли протягивает руку. Он закричал: «Илай, разве тебе не интересно, что произошло? Я могу рассказать тебе все». «Нет, спасибо». Эли снова покачал головой. По сравнению со словами живого человека, мертвый мог бы сообщить ему больше. В следующую секунду спустился золотой свет, и по небу пронеслись тени. Через несколько секунд Эли принес два трупа обратно на траву и позвал Джованни. Джованни почувствовал, что его пламя погасло, и теперь он трепетал перед Эли. Этот парень был слишком силен. Это было слишком чертовски смешно. Лаборатория. Серебряные стены отражали яркий свет магических алхимических ламп, а в центре лаборатории стояли два высоких стола. На столах лежали два трупа. Это были Лус и Туман из Сердца Бездны. Элли и Никола стояли рядом с Лусом. «Сэр, этот труп выглядит не так», — Никола посмотрел на труп глубоким взглядом. «Действительно», — Элли кивнул и посмотрел на Луса, которого раздели догола. На его белой коже, кроме обычных волос на теле, были черные и красные кровеносные сосуды по всему телу, которые выглядели как свирепые многоножки. Более того, дело было не только в одной или двух сериях. Все его тело было похоже. Он был не единственным, кто был таким. Туман, который был недалеко, был таким же. Его тело также было покрыто черно-красными кровеносными сосудами. «Сначала извлеките душу», — Элли сказал Николе. Прошло меньше часа с тех пор, как они оба умерли, но их души все еще существовали. Никола кивнул и протянул руку к голове Луса. Серая аура медленно вышла из его мозга и сконденсировалась в облике Луса, вернее, в фрагменте его души. «Как вас зовут?» — прямо спросил Элли. У души в этом состоянии почти не было секретов. «Луа, Лоус», — душа ответила в оцепенении. «Очень хороший. Казалось, что душа не пострадала. Какова ваша цель? По приказу лорда Нерона отправляйтесь в башню родословной и убейте Элли», — снова ошеломленно ответил Лус. Элли кивнул. Как он и ожидал, это дело действительно было спланировано Сердцем Бездны. «Почему?» — снова спросил Элли. «Потому что он помешал нашему плану и должен быть устранен», — Лус снова ответил. «План? Какой план?» Глаза Элли загорелись, как будто он получил ключевую информацию. «План, план, план», — нерешительно ответил Лус, и на лице его души появилось болезненное выражение. Черно-красный туман постепенно исходил из его головы. Хлопнуть. Душа взорвалась и превратилась в чистейшую духовную силу, появившуюся перед ними двоими. В душе расставлена ловушка. Элли смотрел на эту сцену спокойно, его глаза слегка сузились. Без сомнения, это был метод Нерона предотвратить утечку так называемого плана. Каков был план? Элли почувствовал себя немного обеспокоенным. Каким бы ни был его план, это точно не будет хорошо. Восьмирукий Нога и семья Сака все еще были живы в его памяти. Масштабы цели их плана, а также опасность могут быть намного больше, чем он себе представлял. Более того, это было бы гораздо опаснее и помешало бы его спокойной жизни. Это было то, чего он не хотел видеть. «Сэр, я боюсь, что человек, стоящий за ловушкой, уже это почувствовал. Нам лучше быстро разобраться с туманом». Никола указал на труп тумана неподалеку. «Хороший». Элли знал, что он не может больше терять время. Он немедленно побежал к трупу тумана и тем же методом поглотил душу тумана. В этот момент душа тумана уже была покрыта слоями черно-красной ауры, как будто она могла быть уничтожена в любой момент. «Милорд», — Никола показал обеспокоенное выражение лица. Было очевидно, что Нерон среагировал быстрее, чем они. Однако в следующую секунду он увидел лишь вспышку серебряного света. Черно-красный туман вдруг стал нереальным, а потом превратился в старое лицо. Его глаза также были слегка приоткрыты, как будто он шпионил за своим окружением. Однако серебряный свет уже окутал все вокруг. На свету появились образы, сбивающие с толку старое лицо. Никола был ошеломлен и посмотрел на Элли. В этот момент Элли все еще спокойно стоял в своем первоначальном положении, но серебряный свет в его глазах был подобен цветущей луне. В его глазах кружились четыре серебристых узора, а волосы были черными и белыми, как будто они менялись. В этот момент как будто серебряный свет боролся с лицом, но в этот момент лицо, казалось, что-то осознало. Его глаза расширились, и внезапно расцвел черно-красный туман, как будто он собирался прорваться сквозь среду серебристого света. «Это больше не может продолжаться». Никола уже видел подобное заклинание у Элли. Однако казалось, что на этот раз подавить лицо было недостаточно. «Сэр, держитесь». Никола с тревогой смотрел. Однако в следующую секунду четыре серебряных огонька внезапно превратились в пять. Внезапно вспыхнул еще более интенсивный серебряный свет. Четыре серебряных узора превратились в пять, мгновенно заставив всю лабораторию светиться серебряным светом. В этот момент Никола почувствовал ужасное подавление и смертельную угрозу. Пока лорд хотел, он мог убить его в одно мгновение. Что-то пошло не так. Никола с большим трудом посмотрел на лицо. Черно-красный туман на лице медленно рассеялся и пришел в норму. Через несколько секунд он превратился в ничто, но и душа тумана тоже растворилась в воздухе. Все исчезло. Элли был почти парализован на земле, и его тело было очень слабым. Выражение его лица было крайне уродливым. Даже если бы его меркурий глаз пробился на пятый уровень, он не испытал ни малейшей радости. «Милорд, что случилось?» Никола подбежал, чтобы помочь ему подняться, и спросил слабого Эли. «Я только что заплатил цену за знания». Эли медленно встал и сказал меланхоличным тоном. «Только что он пытался использовать око Меркурия, чтобы подавить душу тумана или людей, стоящих за туманом, но, к его удивлению, это сработало Нера». «Верно, это лицо принадлежало Нерону. Первое, что он сделал, это использовал око Меркурия, чтобы создать иллюзию, чтобы Нерон видел не Эли и Николу, а что-то другое. Конечно, Эли был почти обнаружен, но, к счастью, после столь напряженного противостояния и многолетнего накопления око Меркурия прорвалось и на пятый круг. Око Меркурия пятого круга находилось на совершенно другом уровне по сравнению с оком Меркурия четвертого круга. Произошел качественный скачок во всех аспектах, и он успешно подавил Нерона, поэтому его и не обнаружили. Однако не это было главным. Эли удалось подсмотреть воспоминания тумана во время этого конфликта. И этот план. Эли сузил глаза, но сердце его было в смятении. Эли обдумал многое. Например, Нерон хотел использовать демонов для достижения своих целей. Однако он никогда не думал, что Нерон на самом деле демон. Нера больше не человек, а повелитель демонов бездны. Повелитель демонов бездны из глубин бездны. Существо пятого круга. Это хлопотно. Эли посмотрел на два трупа вдалеке и тут же почувствовал тревогу. Это было самое страшное, что он знал из воспоминаний тумана, и это также было источником всего. Это было о Нероне. И это должно было начаться с исчезновения Нерона более 500 лет назад. 500 лет назад бездна претерпела изменения, и в нее вторглось большое количество демонов. Как правитель сердца бездны, Нерон, естественно, был связан долгом. В то время он убил бесчисленное количество демонов, будучи полушагом демона пятого круга. Чтобы найти причину, он даже вошел в бездну. Затем он исчез. 3 года спустя, когда все думали, что он умер, он вышел из бездны. Никто не знал, с чем столкнулся Нера за последние 3 года. Однако первым об этом узнал туман. Нерона затянуло в бездну, а его душу поглотил владыка демонов пятого круга. Туман знал, что причина была очень проста. Он также был порабощен повелителем демонов и был заклеймен. Ему даже была дарована большая сила. Раньше он был обычным пиковым чернокнижником четвертого круга. После модификации он стал полушаговым чернокнижником пятого круга. Их план был очень прост. Они использовали бы по крайней мере половину населения западных регионов в качестве кровавых жертвоприношений, чтобы активировать проклятие и полностью освободить демонов, запечатанных в бездне. Глоток, горло Илая слегка шевельнулось. Согласно воспоминаниям тумана, в бездне было много демонов пятого круга, а внутри были еще более могущественные существа. При нынешней силе мира чернокнижников, как только он взорвется, весь мир может погрузиться во тьму, и я потеряю все. У меня даже не будет среды, чтобы начать заново. Потому что в то время слабые чернокнижники в нынешнем мире, возможно, не смогут их подавить. Взгляд Эли постепенно стал серьезным. Он бы никогда не допустил этого. Похоже, что эта война неизбежна. Более того, мы могли бы проинформировать другие фракции. Эли глубоко задумался, но на самом деле он не паниковал. Это было потому, что даже если Нера на самом деле был повелителем демонов бездны, только его дух вселился в человеческое тело. Демонический Нерон был всего в полушаге пятого круга. К счастью, он обнаружил это рано, и Нерон не знал, что его обнаружили. Итак, теперь враг был на виду, а он был в темноте. Самое главное, из-за Эли он много раз мешал планам Нерона, в результате чего его планы находились в полузавершенном состоянии. Было еще немного времени. Сначала я должен уничтожить сердце бездны. Нет, кто знает, какие еще уловки есть у демона пятого круга. Я определенно не могу относиться к нему как к полушагу демона пятого круга. Поэтому лучше позволить другим действовать первыми. Тогда я что-нибудь сделаю. Лучше пусть другие помогут мне в расследовании. Эли выпрямился и посмотрел на два трупа глубоким взглядом. Я должен немедленно сообщить другим фракциям. Никола, иди. Эли посмотрел на Николу и уже собирался приказать ему сообщить другим силам, когда тот махнул рукой. «Сэр, зачем мне идти?» – спросил Никола. С самого начала он заметил, что с выражением лица Эли что-то не так. Теперь это чувство стало еще сильнее. «Нет, подождите». Эли вдруг махнул рукой и отказался от этой идеи. Чтобы расправиться с таким врагом, нужно было заканчивать все громовым методом. Был только один шанс, поэтому этот метод нельзя было использовать. В противном случае Нерон мог бы сразу сбежать, что было бы еще более хлопотно. Он совершенно не мог предупредить врага. В конце концов, если бы они сделали ход, Нира точно знал бы, кто был вдохновителем. Было бы очень хлопотно, если бы он сбежал. Более того, Нира находится в моих заблуждениях, так что пока с ним точно все будет в порядке. Кроме того, их прогресс уже медленный, так что у меня есть еще как минимум несколько десятилетий на разработку. В течение этого периода времени, будь то успех небесного тела родословно или продвижение к полушагу пятого круга, я абсолютно уверен, что у Нира не будет шанса избавиться от башни родословной за один раз. Я даже могу добавить им проблем. Элли быстро придумал план, поэтому снова посмотрел на Николу. «Сэр, какие у вас приказы?» Никола тут же опустил голову. «Передайте мой приказ. Увеличьте штат юридической лаборатории и лаборатории родословной на 20 000 человек. Пока у кого-то есть ключевое открытие, он будет вознагражден, будь то родословная высокого ранга четвертого круга или богатство. Тогда ты тайно сформируешь команду и будешь следить за каждым движением сердца бездны», — сказал Элли. «Да, сэр». Никола был потрясен. Что за умственное планирование в сердце его господина для такого большого шага? 20 000 человек, инвестиции такого количества людей были немалыми. Это почти опустошило резервы башни родословной. Более того, знания, вложенные в два эксперимента, показали решимость Элли. Такое ощущение, что он поставил все на одну ставку. Однако, как один из доверенных помощников Элли, он не стал спрашивать, а просто кивнул. «Держите это в секрете». Элли похлопал Николу по плечу и сказал. Он очень доверял Николе, что проистекало из тысячелетней верности. Вскоре Никола ушел, а Элли зашел в лабораторию и погрузился в свои исследования. Надвигалась буря. Сердце бездны. В башне магов. Послышался звук скрежета зубов. Проклятая черная мандала. Глаза Нерона, казалось, горели гневом, а в глазах все еще мерцало то, что он только что увидел. Посреди леса группа колдунов с черными цветами мандалы окружила тумана Илу и убила их. Нерон не мог понять, чем они обидели эту фракцию. Этого не должно быть. У них не было большого взаимодействия с этой фракцией. Они даже чувствовали себя в безопасности и не общались с ними. Конечно, это сделали явно не западные регионы, потому что ни у кого не было на это финансовых ресурсов и сил. Но как это могли сделать колдуны центрального региона? Каков был их сюжет? Может ли это быть союз чернокнижников? Они хотели, чтобы я присоединился к ним, но я никогда не соглашался. Нерон нахмурился, но еще больше разозлился. Будь то туман или луз, они оба были продуктами, которые он модифицировал в течение длительного времени. Они созданы не случайно, но я совершенно уверен, что старые правила давно исчезли. Этот жадный союз чернокнижников давно присматривается к ресурсам западного региона и даже самой бездны. Есть большая вероятность, что они это сделали. Эти люди действительно раздражают. Нерон сердито постучал по столу, и он моментально разлетелся вдребезги. «Люди!» Нерон кричал. Вошел чернокнижник с налитыми кровью глазами. «Тайно уничтожьте все известные цитадели Альянса чернокнижников в западном регионе и цитадели Мандалы Смерти». На этот раз эти люди зашли слишком далеко. Нерон стиснул зубы. «Да, сэр. Кроме того, передайте мой приказ. У меня есть два шанса пробиться к полушаговым чернокнижникам пятого круга. Давайте посмотрим, кто из двух наших участников готов». Он остановил колдуна и сказал. «Да, сэр. Только после того, как чернокнижник ушел, Нира снова лег на стул. Однако, глядя на беспорядок перед собой, он беспомощно закрыл глаза. Это снова была та собака. На этот раз ему повезло. Лучше бы ему лично в будущем взяться за голову. Неделю спустя, луна была яркой, а звезд было мало. За пределами долины в южной части западного региона Файрун Сил погладил черные и красные метки на своем теле. Он поднял голову и посмотрел на вход в долину своими красными глазами. «Милорд, это впереди. Это лагерь Альянса чернокнижников западного региона». Чернокнижник подошел к нему и опустил голову, чтобы уважительно посмотреть на Фируна, не осмеливаясь переступать границы. Человек перед ним был новым доверенным помощником лорда Нира, и он отвечал за участие Союза чернокнижников в этой операции. «Я понимаю. Самое время проверить силу, которую дал мне милорд». Файрун лизнул свой черный колючий язык и сжал кулаки. Сила, дарованная его господином, заставляла его чувствовать себя непобедимым. «Пойдем!» Файрун закричал и полетел прямо к долине. Десятки людей в лесу за ним быстро последовали. «Ах, кто это?» Охранник за долиной осветил Файрун, но мановением руки чернокнижник даже не вскрикнул. Черное пламя испепелило охранника. Тем не менее, чернокнижники все еще были начеку. В одно мгновение долина осветилась, и несколько чернокнижников взлетели. «Убей их, не дай никому сбежать». Следы жажды крови вспыхнули в глазах Фаеруна, когда он полетел к колдунам. Через несколько секунд чернокнижники упали на землю. «Убийство! Ха-ха-ха!» Фаерун взволнованно кричал в небо. «На земле убивают!» Рев. Вопль эхом разносится по долине. И это был только самый большой. В этот момент в других частях западного региона все существование союза чернокнижников и мандалы смерти стремительно стиралось. Через день Эли узнал об этом от Лилианы. «Сэр, это дело до смерти разозлило силы в центральном регионе. В частности, крупные шишки союза чернокнижников заявили, что тщательно расследуют этот вопрос», — сказала Лилиана. «Союз колдунов». Эли моргнул. «Какое это имеет отношение к союзу чернокнижников? Изначально он планировал позволить Мии взять на себя вину за него. В конце концов, у Черной Мандалы не было опоры в западном регионе. Даже если он умрет, Мии, вероятно, все равно. Но почему у нее вдруг появилась связь с союзом чернокнижников? Он не мог этого понять и не мог понять. Этому вопросу было уделено много внимания, но, к сожалению, никаких открытий не было. У этих людей продуманная стратегия, и их действия настолько унифицированы. На самом деле, эти инсайдеры даже не распространяли никаких новостей. Откуда у них могут быть такие преданные подчиненные? Мне приказано расследовать это дело, но, к сожалению, пока нет зацепок, сказала Лилиана. Что за шутка? Они все были порабощены повелителем демонов, так как же они могли не быть лояльными? Лилиана была ошеломлена услышанным. Как раз когда она собиралась задать еще вопросы, дверь внезапно открылась. Никола быстро вошел и что-то сказал Эли. «Мне жаль, приехал кто-то из центрального района. Возможно, мне придется извиниться», — сказал Эли Лилиане. Затем он последовал за Николой из комнаты. По пути Эли спросил Николу. «Ты уверен, что это кто-то из союза чернокнижников?» «Да мой лорд, люди из союза чернокнижников действительно пришли и специально просили о встрече с вами». Никола беспомощно покачал головой и намеренно сделал ударение на имени. «Меня назвали?» Эли выслушал презрительные слова и с интересом улыбнулся. «Тогда пойдем и встретимся с этим лордом». Эли поджал губы. Спустя некоторое время, Эли увидел чернокнижника, пришедшего из далекого центрального региона. Он был одет в черную мантию колдуна с высоким воротником. Он выглядел на 30 с небольшим, а его аура была в полушаге от пятого круга. Он высокомерно поднял голову, как будто смотрел на все свысока. Его лицо было очень длинным, как обувная ложка. Из-за его родословной его глаза были вертикальными, с 30% холодностью, 20% пренебрежением и 50% пренебрежением. Первая фраза ошеломила Эли. Из его уст вырвался резкий голос. «Я здесь по двум причинам. Во-первых, я чувствую, что союз чернокнижников считает, что вы, ребята, неплохие и у вас есть потенциал присоединиться к нам. Вам нужно только платить 20% ресурсов вашей организации ежегодно, чтобы присоединиться к нам. Во-вторых, я здесь, чтобы расследовать дело этого отделения. Мне нужно ваше сотрудничество. Вступите в союз чернокнижников и отдайте 20% ресурсов». Какие ахинно суровые условия! Эли был ошеломлен. Он давно слышал, что союз чернокнижников был высоким и могущественным, но это был первый раз, когда он вступил в контакт с союзом чернокнижников. Он не ожидал, что они будут такими высокомерными. По словам Лилианы, это произошло потому, что союз чернокнижников был сформирован самыми благородными семьями чернокнижников с самыми высокими родословными в мире. Поначалу все было хорошо, так как они вместе управляли миром. Однако по прошествии времени и прибавлении знатных родословных эта сила стала похожа на декаденскую династию, высокомерную и презирающую все. Конечно, они имели право быть высокомерными, потому что они были действительно сильны. Однако, ему было наплевать на эти вещи. «Если ты не покажешь мне лицо, не жди, что я покажу тебе лицо». «Прости», — сказал Эли с фальшивой улыбкой. «Людям нашей фракции есть чем заняться в этот период времени. Мы не можем вам помочь. Мне придется побеспокоить вас, чтобы собрать их самостоятельно. Что касается вопроса о присоединении к отряду, мы поговорим об этом после того, как вы закончите свою миссию». Сказав это, он сразу вышел из комнаты, не собираясь оставаться. У него не было недостатка во времени, но он не стал бы тратить его на бесполезных людей. Когда он смотрел, как Эли уходит, глаза колдуна расширились. Он стиснул зубы и выругался. Хаем, что за деревенщина? Однако он не стал преследовать их. Это было бы слишком неловко. После того, как он закончит свое расследование, он, естественно, покажет этому колдуну, что значит быть могущественным. Возможно, он даже не знал, что значит быть полушаговым чернокнижником пятого круга. Колдун холодно фыркнул и широким шагом покинул это место. На другой стороне. Отпустим его, милорд? С любопытством спросил Никола. Лицо Илая было спокойным, когда он продолжил. Как вы думаете, он сможет закончить расследование живым? Николая осенило, и он тоже улыбнулся. Расследовать правду? Разве это не ухаживание за смертью? 3 дня спустя, Элли получила известие о смерти колдуна. Труп был найден в долине. Говорили, что все тело превратилось в липкое состояние, и даже кости вот-вот расплавятся. Перед смертью его расплавили заживо, и он подвергся ужасным пыткам. Это дело взбесило союз чернокнижников, но за это время они никого не послали. Полшага пятого круга было уже очень высоким уровнем боевой мощи. Они не могли позволить себе потерять еще одного чернокнижника такого уровня. Однако они осудили Илья за то, что тот не помог им. Элли даже не стал с ним возиться и пошел прямо в лабораторию. Времени не было. Нерон становился все более и более безрассудным. Он чувствовал, что время уходит. Время медленно шло. Хотя альянс чернокнижников был в ярости, западный регион по-прежнему был для них необязательным. Более того, они потеряли полушагового чернокнижника пятого круга, поэтому эти люди решили отказаться от контроля над западным регионом. Это еще больше обрадовало Илья, что он ничего им не сказал. Если бы он сказал им первым, их было бы трудно переубедить, но действительно ли они были готовы тратить огромное количество ресурсов и рисковать крупным ущербом, чтобы помочь западным регионам? Конечно, существовала вероятность того, что их могут атаковать демоны, но, по крайней мере, они смогут немного задержаться, прежде чем Нерон и остальные смогут отступить. Это было бы хлопотно. Время медленно шло. 10 лет спустя. Земля Грасси. В этот момент Элли стоял недалеко, а рядом с ним лежал Джованни. «Элли, насколько ты продвинулся в своем эксперименте?» С любопытством спросил Джованни. «Больше половины», Элли ответил. «Сделано больше половины. Похоже, моя миссия почти завершена. Ущерб от ваших экспериментов странный. Это заставляет меня чувствовать, что я вернулся в эпоху магов, но это намного страшнее». Джованни улыбнулся. «Да», — ответил Элли, глядя на зеленую траву, которая росла на протяжении бесчисленных поколений неподалеку. Прошло 10 лет. Элли был в трансе, но не из-за течения времени, а потому, что последние 10 лет были вовсе не мирными. 7 лет назад, западная часть западного региона, которая была районом горного хребта Соя, рухнула. Обрушение растянулось на десятки тысяч метров, и даже Холмс-Сити был разрушен. Городской лорд Амонта привел сотни тысяч горожан присоединиться к Элли, и Элли принял ее. Он пошел туда, чтобы исследовать после инцидента. Хотя там ничего не было, он испытал то же чувство, что и у восьмирукого нога. Это обугленная черная аура смерти. Он тщательно исследовал и искал, но он не нашел ничего плохого. В конце концов, если они действительно хотели сломать печать, они должны были все обдумать. Если они потерпят неудачу, их обязательно заметят чернокнижники. Поэтому у них был только один шанс. Было вполне возможно провести несколько репетиций. И случай 5-летней давности подтвердил догадку Элли. Большое количество живых существ в горном хребте погибло. Было подозрение, что они были принесены в жертву. Логически говоря, этот вопрос не обязательно может быть напрямую связан с сердцем бездны, но команда Николы видела, как в то время поблизости появлялись люди из сердца бездны. Как это могло быть совпадением? Репетиция началась. Сколько времени займет официальное выступление? Элли покачал головой. Он давно хотел сделать ход, но жаль, что то ли законы, то ли эксперимент с родословной, но они были далеки от успеха. Они еще не были надежными, так что ему пришлось продолжать ждать. Еще есть время. Элли глубоко вздохнул и вернулся в лабораторию. Далее он должен был ускорить прогресс. Он добавил бы еще несколько человек. За эти 10 лет он взрастил бы новую порцию талантов. Время прошло. 5 лет спустя. По указанию Элли общее количество периферийного и основного персонала, участвовавшего в 2 экспериментах, достигло 50 000 человек. Почти все таланты в этой области были разграблены. Элли даже раскопал несколько гор рядом с городом родословной для экспериментов. Для этого он привлек бесчисленное количество драконов. Даже синий дракон Сайс вызвался присоединиться к эксперименту. Конечно, с такими силами и средствами эксперимент продвигался быстро. В это время поиск точки баланса небесного родового тела был уже на 70%. «Скоро-скоро, дай мне еще несколько лет». Элли глубоко вздохнула и посмотрела в далекое небо. «Еще 15 лет». В лаборатории Элли сидел на земле с двумя фигурами позади него. Один был аватаром теневого дракона, который управлял тенями, а другой был небожителем, который управлял стихиями. Если бы это увидел кто-то еще, у них, наверное, челюсти отвисли бы. Это было потому, что никогда не было чернокнижника четвертого круга, который обладал бы обоими. Что было еще более шокирующим, так это то, что эти двое все еще становились все ближе и ближе. Был даже определенный уровень перекрытия, как будто они сливались. Иллюзия и реальность столкнулись, и их слияние становилось все ближе и ближе к пределу. В этот момент вся экспериментальная лаборатория также была заполнена красным кровным туманом и стихийными бурями. Они обернулись вокруг Элли, как марлевая одежда, издавая свистящие звуки. Близлежащее экспериментальное оборудование также издавало потрескивающие звуки. Когда их слияние достигло своего предела, звук становился все громче и громче, как будто он вот-вот достигнет своего предела. Однако в следующую секунду раздался хлопок, за которым последовала серия взрывов. Кровавые туманные элементы внезапно исчезли, и их слияние резко прекратилось. Еще немного. Элли открыл глаза и глубоко вздохнул. Ход эксперимента был близок к 92%, и он все ближе и ближе подходил к этой точке. Сегодня он тоже был на прихоти. Он был почти готов, поэтому попытался слить его в последнюю минуту. К сожалению, это все еще не удалось. Однако это также позволило ему устранить некоторые ошибки и увеличить прогресс до 96%. Скоро. Элли немного обрадовался, но когда он обернулся и увидел на земле разбитое экспериментальное оборудование, улыбка на его лице застыла. Это была его самая дорогая лаборатория. 100 000 волшебных кристаллов, 300 000 волшебных кристаллов и 1 000 000 волшебных кристаллов. Горло Илая слегка шевельнулось, когда он почувствовал, как забилось его сердце. Ему потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя. Уходя, он успокаивал себя. «Все в порядке. У меня нет недостатка в деньгах. У меня нет недостатка в деньгах». Элли вышел из лаборатории и вошел в живописную долину. Он был в гораздо лучшем настроении. Вдалеке Хилл вдыхал и выдыхал элементы жизни, напоминающие туман. Она все ближе и ближе подходила к четвертому кругу. Между тем, Гидра и Артис, которые были дальше, были в ссоре. С другой стороны, Джованни там не было, потому что он был в зеленом поле и вернулся, чтобы разобраться с делами своей расы. За последние 15 лет, хотя многое произошло, они не сделали никаких серьезных шагов. Я не знаю, готовятся ли они к чему-то большому. Элли вздохнул. Все эти годы сердце бездны было относительно честным и не делало ничего серьезного. Однако это заставило его нервничать еще больше, потому что сердце бездны не было добрым человеком. Может быть, они действительно ничего не сделали. Элли чувствовал, что слишком много обдумывает. «Брат Элли». В то же время голос внезапно достиг ушей Элли. Издалека он увидел бегущую к нему встревоженную Вивику. Глядя на тревогу на ее лице, Элли понял, что произошло что-то серьезное. Это было потому, что, по сравнению с последним вторжением дракона, ее глаза теперь были еще более взволнованными. Через несколько секунд Вивика подбежала к Элли, тяжело дыша. «Что случилось?» Элли поддержал ее и спросил. После того, как ее исправили, Вивика подняла голову, в ее глазах вспыхнула паника. «Сэр, семья сумеречных ящериц исчезла. Все колдуны в семье умерли за одну ночь. Что? Это вторжение демонов? Это неправильно. Если это было вторжение демонов, то я не почувствовал никаких пространственных колебаний. Даже Элли не мог оставаться спокойным. По сравнению с семьей Сака, семья сумеречных варанов была даже сильнее. Это было похоже на семью Акаша, против которой когда-то сражался Элли. Это также была первоклассная сила среди сил 2-го уровня. Этого не должно быть. Это не вторжение демонов». Вивика быстро опровергла это и продолжила. «Это не вторжение. Это кровавая жертва. Кровавая жертва». Тук-тук-тук-тук. Элли сделал шаг назад. Когда он услышал это слово, его глаза расширились. Блин, какой он был с глаз. Оранжевый солнечный свет пронзил пространство и окутал главный город семьи сумеречных ящеров, Гамма-Сити. Стоя в небе над главным городом, Элли смотрел вниз на город на земле. Древний город был залит кровью. Темная главная дорога города стала алой по мере того, как она тянулась к центру города. Там был огромный алтарь из бесчисленного количества плоти и костей. Повсюду были белые кости, повсюду текла кровь и плоть. Алая кровь отражалась в глазах Элли. По приблизительным оценкам, этот алтарь составляли не менее десятков тысяч человек. С учетом других районов города здесь погибло не менее сотни тысяч человек. Сотни тысяч человек было немало. Более того, когда-то это был главный город семьи Сумеречной Ящерицы. Как безжалостно. Элли поджал губы и повернулся, чтобы посмотреть вдаль. Он был там не один. Прибыли и другие силы из восточной части западных регионов. Все со страхом и трепетом смотрели в землю, не зная, что делать. Обе они находились в восточной части западного региона. Сумеречные ящеры были главной силой в восточном регионе, но на самом деле они были уничтожены за одну ночь. Что, если враг был одним из них? При мысли об этом ответе у всех выступил холодный пот. «Сэр Элли, вы действительно пришли. Интересно, что вы думаете по этому поводу?» В этот момент к Элли подлетел старый знакомый и спросил его, увидев, что это был святой меч. Элли покачал головой и сказал, «У меня нет никаких мыслей». Хотя он и догадался, что это было сердце бездны, на самом деле доказательств этому не было, так что, естественно, не было необходимости произносить это вслух. Была и другая причина. Хотя силы в восточном регионе имели хорошие отношения с башней родословной, они все еще были далеко от башни родословной. Следовательно, они были фактически более тесно связаны с центральным регионом, а точнее, с некоторыми силами в союзе чернокнижников. В этот момент перед группой чернокнижников темнокожий чернокнижник с острыми глазами смотрел вниз на землю с сердитым выражением лица. Его звали Фаид Хамис, и семья Хамис находилась в западных регионах. Семья Хамис была членом союза чернокнижников, а также превосходила сумеречную ящерицу и другие силы. Фактически, в этом мире, где статус определялся родословной, власть семьи определялась уровнями. Однако, в конце концов, все это было связано с этими лучшими семьями. Большая часть сил в восточном регионе была связана с ними. Башня родословная изначально принадлежала семье Амана, но они покинули семью, поэтому у них не было никаких дел с этими крупными силами. На самом деле союз чернокнижников послал сигнал в прошлый раз, но, к сожалению, этот чернокнижник был убит до того, как смог завершить свою миссию. Кто-нибудь знает, кто это сделал? Файт стиснул зубы и посмотрел на все перед собой. Они могли игнорировать исчезновение лагеря Союза чернокнижников и смерть чернокнижника, потому что они не имели прямого отношения к ним. Однако на этот раз сумеречную ящерицу поддержала их семья из западного региона. Если бы он умер без причины, это было бы позором для семьи. Можно даже сказать, что это вызов для них. «Милорд, единственное, что мы обнаружили, это то, что трупы на земле были принесены в жертву, а их души забраны. Я предполагаю, что это может быть сделано какими-то злыми силами. Более того, это было не только здесь. 12 главных городов сумеречных ящеров были уничтожены почти одновременно». Колдун подошел и сказал, «Не надо мне этого говорить». Файт стиснул зубы и посмотрел на всех присутствующих. «Кто бы это ни сделал, наша семья Хамис их не отпустит. Это провокация для семьи Хамис. Я тщательно изучу этот вопрос». Его гневные слова достигли ушей всех, и Элли глубоко задумался. В настоящее время он не собирался связываться с союзом чернокнижников. Однако он чувствовал себя еще более тревожным. Хотя доказательств не было, он все же чувствовал, что это было сердце бездны. Что они пытаются сделать? Элли нахмурился. Хотя он знал, какова конечная цель сердца бездны, он не знал деталей. Однако то, что произошло сегодня, было плохим знаком. Разгромить город. Сотни тысяч погибли. Сердце бездны становилось все более и более бесстыдным. Но, неважно, что они хотят сделать, мне просто нужно усложнить им задачу. Поскольку семья Хамис хочет провести тщательное расследование, я дам им некоторые доказательства. Мне тоже нужно время, чтобы развиваться. Элли повернулся, чтобы посмотреть на Файда, который был недалеко. Если они оскорбят высокопоставленную фракцию, сердцу бездны определенно придется нелегко. По крайней мере, они не смогут освободиться на короткое время. Вместо этого у них будут проблемы. Думая, что делать, Элли улыбнулся. Время шло медленно. Под руководством семьи Хамис почти все группировки восточного региона отправили людей для участия в этой операции. Их целью было тщательное расследование того, кто стоит за инцидентом сумеречной семьи. Блаудлини Тавер держалась в тени. Однако доказательства, которые они собирали тайно, медленно распространялись. Конечно, речь шла не о демонах, а о действиях сердца бездны. Этого доказательства им было достаточно, чтобы сосредоточить свое внимание на сердце бездны. Конечно, этого может быть недостаточно, но для высокомерных членов Союза Чернокнижников и одной из высших сил колдунов, семьи Хамис, доказательства не важны. Пока они его находили, улики никогда не были нужны. Тем временем Элли продолжал спокойно постигать законы дома и проводить собственные эксперименты. Успех эксперимента становился все ближе и ближе, и действительно пора было приступать к некоторым операциям. На этот раз семья Хамис поможет ему узнать истинное положение сердца бездны. Восточный регион, город, оставленный семьей сумеречных ящериц. Потеряв основную власть семьи, это место временно реквизировал Файт. В конференц-зале башни Магуса Файт сидел на главном месте, а под ним было много других фракций. Кто-нибудь что-нибудь нашел? Файт посмотрел на людей внизу и небрежно спросил. За последние несколько дней он отправил этих колдунов исследовать почти все западные регионы. Сэр, мы еще ничего не нашли. Враг прячется глубже, чем мы думали. Несмотря на то, что мы много работали, мы до сих пор ничего не нашли. Даже сердце бездны и башню родословно исследовали во имя господа, но мы не можем найти ни одной зацепки. Колдун нахмурился. У нас здесь тоже нет. У нас тоже нет. Колдуны доложили и внимательно посмотрели на Файда только для того, чтобы обнаружить, что их господин не так зол, как они себе представляли. Казалось, он совсем расслабился. Эх, похоже, вы, ребята, все еще не можете этого сделать. Файд покачал головой и вынул кучу вещей, включая документы и другие предметы. Это, с любопытством спросил колдун. Хе-хе, может быть, вы, ребята, действительно слишком слабы. На самом деле вы ничего не обнаружили, но мои люди только осмотрели и нашли так много. Файт сузил глаза. Это некоторые из действий, которые сердце бездны делало или скрывало раньше, но мы узнали, что они сделали это давным-давно. Очень вероятно, что они это сделали. Не то чтобы они были невежественны, просто слова Файда были слишком шокирующими. Если бы это действительно было сделано сердцем бездны, тогда все было бы по-крупному. Было бы хлопотно решить это. В конце концов, это было сердце бездны. Сэр, это дело касается сердца бездны. Может быть, их кто-то подставил? Кроме того, может ли это быть слишком случайным? В конце концов, сердце бездны, главная фракция в западных регионах, посоветовал чернокнижник. Хе, высшая сила, не всякий Том, Дик или Гарри могут назвать себя высшей силой. Западные регионы просто не так важны для нас, поэтому мы позволяем доминировать сердце бездны. Однако, если они осмелятся напасть на нас, мы дадим им понять, что значит быть сильным. Файт встал и пронзительно посмотрел на чернокнижника. Тело чернокнижника задрожало, когда он понял, что сказал что-то не так. Сердце бездны действительно было могущественным. Но могло ли оно победить эти первоклассные семьи Союза Чернокнижников? Хаэм, я уже сообщил об этом семье. Через несколько дней семья пришлет двух полушагов пятого круга. Скажи всем восточным фракциям приготовиться ко мне. Если они действительно это сделали, то будьте готовы к тому, что вас уничтожат. Файт усмехнулся, его глаза наполнились презрением. Просто сердце бездны. Неужели они действительно думали, что могут смотреть на всех свысока только потому, что у них был лидер клана полушага пятого круга? Во всяком случае, они давно были недовольны западными регионами. Возможно, они могли бы воспользоваться этой возможностью, чтобы захватить это место. Вернее, это была их истинная цель. В противном случае их семьи не отправили бы людей так быстро. Неважно, кто дал нам эту информацию, поскольку она дана нам, мы воспользуемся возможностью проглотить это жирное мясо. Файт не был дураком. Как могло так легко попасть в его руки столько улик? Но раз оно было отправлено, он, естественно, не отказался бы, и семья Хамис тоже. Они давно жаждали западных регионов. На этот раз он наконец нашел оправдание. Три дня спустя разразилась война. Две полушаговые фигуры пятого круга из семьи Хамис возглавили силы в восточной части западного региона, чтобы предоставить доказательства и объявить войну сердцу бездны. Сердце бездны, естественно, не признало бы это доказательство. Нерон, естественно, не позволил бы семье Хамис заниматься поисками так, как им заблагорассудится. Ведь улики действительно не могли увидеть свет. Неудивительно, что началась война. Все прошло более гладко, чем я думал. Похоже, это должно было соответствовать интересам семьи Хамис, поэтому они плыли по течению и развязали войну, желая проглотить сердце бездны. Эли стоял в башне, глядя на травянистую землю перед собой. Даже он не ожидал, что план пройдет так гладко. Однако это только два полушаговых чернокнижника пятого круга. Они недооценили сердце бездны. Кажется, что различные фракции очень неясны в отношении уровня силы Хиартов Пхеабыс. Они думали, что у них есть только один полушаговый чернокнижник пятого круга. Тем не менее, этого достаточно, чтобы помочь нам проверить их силу. Кроме того, при таком количестве людей особых проблем быть не должно. У сердца бездны не должно хватить смелости, чтобы сразиться с этими крупными фракциями лицом к лицу. Эли задумался. Конечно, было бы лучше, если бы семья Хамис могла напрямую уничтожить сердце бездны. Таким образом, его беда исчезнет. К сожалению, это невозможно. Эти великие державы уходят своими корнями в центральный регион, поэтому они не могут послать сюда столько людей. Даже эти высшие боевые возможности ограничены. Союз чернокнижников не так сплочен, как один, и другие силы не позволят им поглотить западный регион одним махом. Возможно, на этот раз семья Хамис действовала в одиночку, и другие силы не знали. Эли поджал губы и угадал. Однако, как бы оно ни развивалось, это дело не имело к нему никакого отношения. Моя башня родословная останется на месте, но я по-прежнему попрошу Алиду сократить свои силы, чтобы мы не мешали битве между двумя сторонами. Эли усмехнулся и сообщил Алиде. Затем он снова направился к лаборатории. Он должен был продолжить эксперимент как можно скорее. В конце концов, все зависело от него. Сердце бездны. Кто это сделал? Кто-нибудь может сказать мне, кто это сделал? Нерассердито замахал руками и стиснул зубы, глядя на колдунов перед собой. Кто еще может сказать мне? Кто может сказать мне, почему информация об этом просочилась? Чернокнижники перед ним были чернокнижниками, получившими повышение после смерти Тумана и Луоса, включая Файрун. Файрун нахмурился и поднял голову. «Сэр, это дело не имеет абсолютно никакого отношения к нам. Посмотрите на доказательства. Это даже из далекого прошлого. Более того, это лишь некоторые догадки. Невозможно напрямую доказать, что это дело связано с нами. Действительно», другой чернокнижник сказал. «В конце концов, это всего лишь предположение. Это нормально, пока мы отказываемся признать это. Более того, это, вероятно, просто предлог, который семья Хамис нашла, чтобы запугать нашу семью». Колдуны поделились своими мыслями. Нерон потер виски, чувствуя головную боль. Первоначально он хотел только инициировать кровавое жертвоприношение. Он думал, что очистил все улики, но каким-то образом они все еще были замешаны. Они были вовлечены. Это было действительно хлопотно. Более того, семья Хамис пришла агрессивно. Они не могли отказаться от всего. «Милорд, что нам делать дальше?» – спросил Файрун. Нерон поднял голову, и его взгляд постепенно стал холодным. «Я не хотел, чтобы это произошло. Мы тихо осуществляли наши планы, но всегда найдутся люди, которые попытаются воспользоваться нами. Пришло время преподать им урок и дать им понять, почему мы лучшая фракция в западных регионах. Мы также заставим семью Хамис, которая смотрит на нас свысока, уйти из западных регионов». Он медленно встал и глубоко вздохнул. «Поскольку мы собираемся сражаться, мы должны быть безжалостными и заставить все фракции бояться нас. Только тогда наш следующий план может быть плавно реализован. Иначе нас обвинят во всех несчастных случаях. Кто знает, когда мы сможем сломать печать. Файрун, Каши, Алла, вы все полшага чернокнижников пятого круга. Вы поведете армию в бой. Вы должны убить всех чернокнижников, которые атакуют на этот раз. В живых не останется ни одного. Раз они смотрят на нас свысока, давайте покажем им нашу силу. С другой стороны, пошлите кого-нибудь расследовать, кто нас оклеветал». На лице Нерона появились черные и красные линии, а глаза постепенно покраснели. Волна давления давила на них, как приливная волна, заставляя их чувствовать себя очень подавленными. Однако немногие из них совсем не нервничали. Вместо этого они показали жестокие улыбки. Семья Хамис думала, что они все еще были старым сердцем бездны, но на самом деле они были жестокими и кровавыми демонами. Да, сэр. Файрун опустил голову и сказал. Эссенция крови в его теле становилась все гуще и гуще. В прошлый раз он не убил много людей. На этот раз он, наконец, мог убивать сколько душе угодно. Вэн. Гул рога разносился по небу. На земле были колдуны из восточных сил западных регионов. Святой меч парил в воздухе, а глава семьи Сирен стоял позади них. Дальше впереди стояли две фигуры, стоявшие перед всеми. В небе спокойно стояли мужчина и женщина, одетые в белые одежды колдунов. Они выглядели равнодушными, вернее, казалось, что их кости источают высокомерие. Они полушаговые колдуны пятого круга из семьи Хамис, как и ожидалось от члена Союза Чернокнижников. На самом деле они могли так легко отправить двух полушаговых членов пятого круга. Горло святого меча слегка шевельнулось, и он стал еще более уважительно относиться к семье Хамис. В этот момент глава расы Сирен также наблюдал за этой сценой. «Святой меч, как ты думаешь, из-за этого семья Хамис уничтожит сердце бездны?» Вики повернулась к своему старому другу и вздохнула. «Я так не думаю. В конце концов, это сердце бездны». Святой меч нахмурился. Почему-то у него было плохое предчувствие. Появилась армия сердца бездны. Внезапно раздался голос Вики. Святой меч посмотрел на землю, и зеленая земля вдалеке вдруг стала черно-красной. Это было большое количество чернокнижников, одетых в мантии чернокнижника сердца бездны. Глядя на этих чернокнижников, святой меч был ошеломлен. В этот момент атмосфера стала еще более напряженной. Однако в следующую секунду с неба поднялись три черно-красные ауры и направились к двум чернокнижникам семьи Хамис впереди. Они были наполнены кровожадной злобой. Увидев эту сцену, выражение лица святого меча резко изменилось, а его зрачки расширились. Три полушага пятого круга чернокнижника, как это было возможно? Мы в беде. Выражение лица Вики стало уродливым. Все недооценили сердце бездны. Если бы ситуация не была хорошей, они, возможно, не смогли бы покинуть это место. Святая башня. Лоя рухнул на стул позади него, все его тело обмякло и бессильно. Кто бы мог подумать, что эта война так закончится? Они все мертвы. Они все мертвы. Уголок рта Лоя дернулся, но слезы в уголках глаз уже скатились по его лицу. Печаль в его глазах была подобна густому туману, который невозможно было рассеять. Для него святой меч был не только хозяином пагоды, но и существом, подобным отцу. Сердце бездны. Лоя стиснул зубы и произнес эти слова с ненавистью. «Сэр, кое-что уже произошло. Давайте подумаем, что делать дальше. После того, как сердце бездны убило многих из нас на поле боя, оно отправило войска на восток и прибудет через несколько дней». Перед ним с печальным выражением лица сказал чернокнижник. Услышав это, Лоя закрыл глаза. Если они проиграют войну, им, естественно, придется нести последствия. Однако никто не ожидал, что последствия на этот раз будут столь серьезными. Это было так шокирующе. Крах Святой Башни уже стал установленным фактом, но им еще предстояло продолжить свой путь. Они, вероятно, не могли удержать свои силы, но большая часть их сил все еще была там. Подумав несколько минут, Лоя вздохнула и сказал, «Иди присоединяйся к башне родословной». «Но, мой господин, башня родословной может быть не в состоянии противостоять сердцу бездны. Почему бы нам не попробовать присоединиться к семье Хамис? В конце концов, они являются главной силой в союзе чернокнижников», — предложил чернокнижник. «Нет, спасибо». Лоя встал, стиснул зубы и сжал кулаки. «Хотя семья Хамис более могущественна, западный регион не является их основной территорией. Они уже понесли большие потери, поэтому вряд ли вернутся сюда. Нам лучше присоединиться к башне родословной. Это лучший выбор на данный момент. Если это сэр или, ситуация может быть немного другой». «Да, сэр». Колдун кивнул. «Иди, распорядись». Сердце Лоя наполнилось болью. Затем он подошел к окну и еще раз взглянул на этот знакомый город. Он боялся, что уже никогда не сможет вернуться. Он не сказал чернокнижнику, что была еще одна причина, по которой он выбрал башню родословной. Это было потому, что он хотел отомстить. Земля Грасси. Хис, это так преувеличено. Элли посмотрел на информацию перед собой, и его рот был широко открыт. Боевая мощь сердца бездны оказалась сильнее, чем он предполагал. На этот раз есть три полушаговых чернокнижника пятого круга. С учетом мертвых Тумана и Луса, а также самого Нерона, их уже шестеро. Элли глубоко вздохнул. Он хотел, чтобы семья Хамис помогла в расследовании, но не ожидал, что результат будет таким. На этот раз они переборщили. В этот момент дверь открылась, и вошла Алида. Она сказала Элли: Брат Эли, святая башня прислала кого-то, сказав, что они хотят присоединиться к нашей башне родословной. Согласиться на это? Эли махнул рукой. Да, сэр. Алида кивнула и ушла. Время имело решающее значение. Глядя, как Алида уходит, Эли подошел к окну, чувствуя неуверенность в своем будущем. Сила сердца бездны превзошла все ожидания. Он тоже был немного удивлен. С таким количеством полушаговых колдунов пятого круга даже он не осмелился сказать, что определенно может победить. Более того, злая природа сердца бездны определила, что оно определенно будет представлять огромную угрозу для его нынешней стабильной среды в будущем. Он должен был справиться с этим. Итак, теперь мне все еще нужно дождаться успеха эксперимента с линией крови или прорыва. Как только я добьюсь успеха, у меня будет достаточно сил, чтобы обеспечить свою стабильность. Воля Эли постепенно становилась твердой. Терпение, терпение. 3 дня спустя, Эли снова увидел Лойе. Однако по сравнению с прошлым Лойе уже не был таким активным, как раньше. Была только бесконечная тишина и печаль, а также желание отомстить. Глядя на него, Эли похлопал его по плечу и ничего не сказал. «Милорд сделает ход в сердце бездны в будущем, верно?» Лойе поднял голову и резко спросил. «Терпение». Эли посмотрел на него и спокойно сказал. «Хорошо, тогда я буду представлять святую башню, чтобы присоединиться к башне родословной». Лойе встал на одно колено, чтобы выразить свою преданность. Эли опустил голову и посмотрел на него. Он видел, как пламя мести горит в его глазах. Влияние этой битвы затронуло не только Лойе и Эли, но и весь западный регион и даже мир. Все поняли, что недооценили сердце бездны и западные регионы. Семья Хамис была в еще большей ярости, но они больше не посылали колдунов в западные регионы. Они больше не могли нести огромные потери неизвестному сердцу бездны. В итоге они лишь подавили сердце бездны и выразили свое резкое осуждение, а также потребовали от сердца бездны компенсировать свои потери. Нерон проигнорировал их, и семья Хамис была сердитой и беспомощной. Кроме того, во время войны территории, принадлежащие Святой Башне и Святой Башне, были оккупированы. Башня родословной перешла в состояние боевой готовности. К счастью, именно тогда сердце бездны предпочло замолчать. Тем временем эксперименты Эли все еще продолжались, и за это время он добился определенного прогресса. Он достиг 97%. Именно в этот момент произошло нечто неожиданное. Нерон сделал свой ход. В последнее время между нами и сердцем бездны возникло много трений. Разве семья сумеречных ящериц не была уничтожена ранее? Обычно это должна быть бесхозяйная территория, поэтому мы, естественно, хотим получить долю добычи. Однако это место уже занято сердцем бездны. Нерон сказал, что если нам нужна часть территории, он хочет, чтобы сэр пошел поговорить с ним.